А теперь я уже ничего не могу. Я не в состоянии строить планы. Я сама себя не помню. Бегаю кругами, точно в ловушке. Из-за мужчины, которого я презираю, которому нет дела до моего ума и до моей души. Мистер Дэви, я не хочу чувствовать, как женщина. Я не хочу любить так, как любят женщины. Это приносит боль и страдания. Это слишком. Я так не хочу. Мэри уткнулась лицом в стенку кареты, обессилев от этого слова извержения. Ей уже было стыдно за свою вспышку. Мэри стало безразлично, что думает о ней викарий. Он священник, и потому стоит в стороне от ее маленького мира бури страстей. Он ничего не может знать о таких вещах. Мэри чувствовала себя несчастной и обиженной на весь свет. Фрэнсис Дэви неожиданно спросил. «Сколько вам лет?» 23, — ответила Мэри. Она услышала, как он сглотнул в темноте. Он снял свою руку с ее руки, снова оперся на трость черного дерева и так сидел, не произнося ни слова. Лонстонская долина и живые изгороди остались внизу. Карета выбралась на возвышенность, открытую ветру и дождю. Ветер дул все время, а дождь налетал порывами, и время от времени особо упорная звезда проглядывала из-за низко нависших туч, сверкнув на мгновение острым, как игла, лучом, и тут же снова исчезала за черным занавесом дождя, и опять из узкого окошка кареты нельзя было увидеть ничего, кроме темного квадрата неба. В долине дождь падал ровнее, а силу ветра хоть немного гасили деревья и склон холма. На возвышенности не было никакого естественного прикрытия, только плоская степь по сторонам дороги, да огромный черный купол небес над головой. В шуме ветра появилось какое-то завывание, которого раньше не было. Мэри вздрогнула и подвинулась поближе к своему спутнику, словно собака к другой собаке. Он по-прежнему молчал, но Мэри знала, что он повернулся и смотрит на нее сверху вниз. И только сейчас она вдруг ощутила его близость. Почувствовала его дыхание на своем лбу. Она вспомнила, что ее мокрые шали и корсаж лежат на полу у нее под ногами, что сама она голая под колючим одеялом. Когда он снова заговорил, Мэри почувствовала, что он совсем рядом. Внезапный звук его голоса поразил и смутил ее. «Ты очень молода, Мэри», — мягко сказал он. «Ты как цыпленок. Еще не освободилась от остатков разбитой скорлупы. Сейчас у тебя сложное время, но ты с этим справишься. Такой женщине, как ты, незачем проливать слезы из-за человека, с которым ты встречалась всего один или два раза. А первый поцелуй — не такая вещь, о которой долго помнит. Очень скоро ты забудешь своего друга с краденым пони. Ну же, вытри глаза». Не тебе первой случалось кусать ногти из-за потери поклонника. Первой реакцией Мэри было, что он отмахивается от ее проблемы, как от какого-нибудь пустяка. А потом она подумала, почему он не произнес стандартных сочувственно-благостных фраз, не говорил о том, что молитва приносит душевный покой, а Господь дарует утешение и жизнь вечную. Мэри вспомнила свою прошлую поездку с викарием, как он все нахлестывал лошадь, пригнувшись и сжимая в руках вожжи, как шептал чуть слышно непонятные слова. Снова, как тогда, ей стало как-то тревожно. И как тогда, Мэри инстинктивно решила, что причина ее беспокойства — его белые волосы и глаза. Как будто это физическое отклонение от нормы воздвигает некий барьер между ним и всем остальным миром. В животном мире уроды вызывают страх и отвращение, их преследуют и уничтожают или прогоняют прочь. Мэри осуждала себя за эти нехристианские мысли. Он тоже Божье создание и к тому же священник. И все-таки, бормоча извинения по поводу своих глупых речей, Мэри подобрала одежду и кое-как натянула ее на себя, прикрываясь одеялом. «Значит, я прав?» В Ямайке пока все тихо. — помолчав, спросил викарий, следуя каким-то своим раздумьям. «Фургоны больше не мешают вам спать, а трактирщик в одиночестве развлекается со стаканом и бутылкой». Мэри, занятая тревожными мыслями о том, кого потеряла, с трудом заставила себя вернуться к реальности. Почти на 10 часов она совершенно выбросила из головы дядю Джосса. Теперь на нее вновь обрушился весь ужас прошедшей недели. Вспомнились нескончаемые бессонные ночи. Перед нее снова возникли вытаращенные красные глаза Джосса Мерлина, его пьяная улыбка и шарящие руки. «Мистер Дэви», — прошептала Мэри, — «вы когда-нибудь слышали о мародерах?» Она еще ни разу не произносила это слово вслух, даже не думала о нем. Произнесенное ею, оно показалось страшным и непристойным, словно богохульство. В темноте было невозможно разглядеть, как это подействовало на викария, но Мэри слышала, как он глотнул. Его глаза скрывали широкие поля черной шляпы. Девушка видела только неясный контур профиля с острым подбородком и выдающимся вперед носом. Много лет назад, когда я была совсем маленькой, я однажды слышала, как о них говорили наши соседи. А потом, когда я подросла и стала больше понимать, иногда мелькали слухи о чем-то подобном, только эти сплетни у нас старались прекращать. Кто-нибудь ездит на северное побережье и возвращается со страшными историями, но его быстро заставят замолчать. Старики запрещали такие разговоры, не позволяли нарушать приличие. Я не верила этим рассказам, спрашивала маму, а она говорила, что все это ужасные выдумки испорченных людей, что такие кошмарные вещи не могут происходить на самом деле. Но она ошиблась. Теперь я знаю, что ошиблась, мистер Дэви. Мой дядя из таких, он мне сам сказал. Викарий все молчал. Он сидел неподвижно, словно каменный. Мэри снова зашептала. «Они все действуют заодно, от побережья до самого берега Теймора. Все эти люди, кого я видела у нас в баре в ту первую субботу. Цыгане, браконьеры, матросы, корабейник со сломанными зубами. Они своими руками убивали детей и женщин, топили их, забивали камнями. Эти фургоны, что ездят ночью по большой дороге, — это фургоны смерти. Они везут не просто контрабандные бренди с табаком. Они нагружены товарами с разбитых кораблей, за которые заплачены кровью. Это имущество погибших людей. Вот почему дядю так боятся робкие местные фермеры. Вот почему перед ним все закрывают двери, а карета торопится поскорее миновать его дом. Они подозревают, хотя и не могут ничего доказать. Тетя живет в смертельном страхе, потому что боится разоблачения. А дяде стоит только напиться, и он готов выложить свою тайну первому встречному. Вот, мистер Дэви, теперь вы знаете всю правду о трактире Ямайка. Мэри прислонилась к стенке кареты, кусая губы и ломая руки, обессиленная этим неудержимым потоком слов. Где-то в темной глубине ее мозга некий образ стремился вырваться на поверхность. И вот он явился на свет, не щадя ее чувств. Это было лицо Джема Мерлина, человека, которого она любила, чудовищно искаженное и постепенно превращающееся в лицо его брата. Лицо под черной широкополой шляпой медленно повернулось к ней. Мэри увидела, как дрогнули белые ресницы и зашевелились губы. «Стало быть, трактирщик болтает в пьяном виде». Мэри показалось, что в его голосе не было обычной мягкости. Он прозвучал резко, как будто тоном выше. Но когда Мэри взглянула на викария, его глаза смотрели на нее холодно и безразлично, как всегда. «Да, он разговаривает», — ответила Мэри. «После 5 дней беспробудной пьянки дядя готов раскрыть душу перед целым светом. Он сам мне это говорил, еще когда я только что приехала. Только тогда он был трезвым. А 4 дня назад он очнулся после запоя, спустился среди ночи на кухню, еле держась на ногах, и стал говорить.